этикет китайского стола. Застолье в Китае имеет свои особенности. Иностранцев особенно поражает то, что гостям перед началом трапезы предлагают чай, а в заключение ее подают суп. В сравнении с привычным для нас порядком, все делается с точностью до наоборот. А между тем современные диетологи все чаще убеждаются в мудрости этой восточной традиции. Выпить чаю, прежде чем сесть за стол, очень полезно. Это все равно, что прогреть мотор перед выездом из гаража. Острокислые супы в конце пиршества тоже помогают пищеварению. Они освежают и отрезвляют лучше, чем чашка кофе. Выпив пиалку такого супа, чувствуешь, что 8 или даже 12 съеденных блюд улеглись на свои места. Имеет свое объяснение другая традиция китайского застолья, которую мы часто нарушали, собираясь в Пекине своей компании. Согласно этикету, пока произносят тосты и пьют, на стол не подается рис, лапша, пельмени, пампушки. Все эти заменители хлеба полагается есть лишь после того, как покончено с алкогольными напитками. Старинное правило в какой-то степени созвучно современным идеям Шелтона и Брегга о раздельном питании, о том, что углеводы желательно есть отдельно от белков, то есть мяса и рыбы. Важная особенность китайской кухни состоит в том, что каждое поданное блюдо предназначено всем, кто сидит за столом. Лично для себя никто ничего не заказывает, поэтому ходить в китайский ресторан надо компании оптимально из 8 человек, минимально из 4. В первом случае потребуется 8 блюд, во втором – 4 плюс заключительный суп. Иными словами, надо заказывать столько же блюд, сколько людей за столом. Холодные закуски не в счет, ибо в отличие от русского застолья, они играют минимальную роль. Получается, что идти в китайский ресторан вдвоем значит лишать себя такого важнейшего преимущества этой прославленной кухни, как разнообразие. А если за столом хотя бы две пары, то 4 блюда и суп уже составят гармоничную трапезу. Порции бывают либо на 4, либо на 8. За столом скрупулезно соблюдается этикет. Главного гостя сажают в передний угол и просят первым выбрать из меню свое любимое блюдо. К примеру, он называет говядину с ростками бамбука. Второй по рангу гость выбирает кисло-сладкого карпа. Третий – куриные грудки с зеленым перцем. Поскольку мясо, рыба, птица уже названы, следующее вправе добавить блюдо из креветок, овощей и так далее. Хозяин завершает заказ так, чтобы получился удачный набор. Подобрать меню, наилучшим образом отвечающее сезону и возможностям ресторана, непросто. В самых дорогих и престижных заведений это дело часто передоверяют владельцу. Заказчик определяет лишь количество блюд и категорию застолья, а ему выставляют цену за каждый стол на 8 человек. В Пекине к такому высшему классу принадлежал ресторан «Цяньцзяцай» – «Яство семьи Тан». Его содержали потомки императорского повара. В зале было 4 восьмиместных стола. Их можно было заказать лишь все сразу и за неделю вперед. Именно там я впервые в жизни попробовал такие деликатесы, как медвежья печень, стопа верблюда, утиные грудки, завернутые в лепестки хризантемы.